нету никакой кремлевской мафии. Иначе Глян с Ивановым давно бы уже выложили карты на стол. И вообще, никаких документов у них нет. Эта мелодия зазвучала и на втором съезде народных депутатов СССР. Исходя из презумпции невиновности, эту фразу произнес вечером 23 декабря 1989 года с трибуны второго съезда народных депутатов Ярин, оглашая отчет о работе комиссии. Весь пафос народного витии сводился к двум тезисам. Во-первых, в высших эшелонах власти никакой коррупции не обнаружено. И во-вторых, группой Гдляна Иванова допускались массовые нарушения законности. Но генеральный прокурор тут ни при чем, а виноваты заместители, которые не доглядели. Еще Ярин поведал, одной из главных задач работы комиссии является проверка обоснованности обвинений в причастности к коррупции лиц из высшего партийного и государственного руководства, которые выдвинули Гдлян и Иванов в своих выступлениях на митингах и в средствах массовой информации. Однако как Гдлян, так и Иванов не представили ни прокуратуре Союза СССР, ни общественности, ни комиссии каких-либо доказательств обвинений. Комиссии поначалу оба они пояснили, что доказательства имеются в уголовном деле. Однако изучение материалов дела членами комиссии, независимым прокурором Мартинсоном и группой следователей, ранее входивших в следственную группу, возглавляемую Гдляном, и вызванных в Москву по его предложению, дает основание для вывода, что в деле нет достаточных доказательств виновности лиц, которых Гдлян и Иванов в своих выступлениях неизменно называют московскими или кремлевскими взяточниками. Примечание. Из материалов дела номер 18/58115-83 члены комиссии ознакомились лишь с частью документов в отношении Смирнова и Худайбердиева. Имеются лишь эпизодические и противоречивые показания некоторых обвиняемых, в частности Усман Хаджаева, от которых они впоследствии отказались. Позднее Гдлян и Иванов стали публично утверждать, что якобы у них в каких-то тайниках имеются документы, изобличающие называемых ими лиц. На неоднократные предложения комиссии представить эти документы при гарантии их сохранности, если потребуется обнародование, Гдлян и Иванов отвечают отказом. В связи с этим комиссия не может определенно высказаться о наличии каких-либо материалов следствия, находящихся за рамками уголовного дела, или их отсутствии. Бог с ней, с презумпцией. Режиссеры спектакля вытворяли штуки и похлеще. Время обсуждения было назначено на 20 часов, когда депутаты уже устали и спешили завершить не в меру затянувшееся заседание. После Ярина Лукьянов предоставил слово Мартинсону, вопреки регламенту не поставив вопрос на голосование, поскольку тот не являлся народным депутатом СССР. Независимый наблюдающий прокурор сообщил съезду: «Я ознакомился с материалами, касающимися нарушений соцзаконности, допущенных при расследовании уголовных дел этой группы. Депутаты от Узбекистана говорили, что у них есть на этот счет очень много сведений. Хочу сказать, что в этом деле, имеющем свыше 50 томов, действительно очень много данных о том, что имели место нарушения социалистической законности». Независимый прокурор не успел сойти с трибуны, как Лукьянов преподнес еще один сюрприз съезду. «У меня 26 депутатов просят только об одном, чтобы сейчас на трибуну поднялся следователь товарищ Духанин, который расследовал это дело. Давайте послушаем следователя». Надо думать, что Духанин, не являясь, как и Мартинсон, депутатом, просто проходил случайно мимо Кремля и решил заглянуть на минутку во дворец съездов. Ну, а раз так получилось...